Часть третья. От истинных арийцев до унтерменшей. Глава восьмая. Франция и Балканы. Как мы писали в предыдущей части, в польскую кампанию Лейбштандарт и части усиления СС участвовали как разрозненные подразделения, будучи включенными в состав различных, более крупных воинских объединений, прежде всего дивизий. В связи с этим выделение польской кампании в отдельную главу не имело смысла. А вот к началу французской кампании или кампании на Западе в мае 1940 года военизированные подразделения СС уже представляли собой вполне реальную силу и уже имели возможность проводить самостоятельные военные операции. В кампании на Западе приняли участие следующие части СС. Лейбштандарт и дивизия усиления СС вошли в состав группы армий Б. Дивизия СС «Мертвая голова» была включена в резерв группы армий А. Полицейская дивизия еще в январе 1940 года была переведена на так называемый «Западный вал» в район Кайзерштуля, где она сменила 205-ю пехотную дивизию. Незадолго до начала западной кампании она была подчинена штабу 17-го армейского корпуса, став частью группы армий С, которая была развернута вдоль франко-германской границы. На первом этапе полицейская дивизия в военных действиях принимала лишь очень ограниченное участие. Лишь 9 июня 1940 года она получила приказ перейти в наступление, после чего форсировала Арденнский канал юго-западнее Седана и вышла к Вузье. Не встречая особенного сопротивления, дивизия 14 июня добралась до Лезилет, расположенного к юго-западу от Вердена, затем форсировала канал Рейн-Марна, восточнее Барле-Дюка, и 22 июня вышла к швейцарской границе в районе Нягато и Безансона. На этом участие полицейской дивизии в западной кампании завершилось.